Негр повиновался ей, но на губах у него играла идиотская ухмылочка, и он вдобавок все время что-то мурлыкал. Негр подошел к нашему столу, держа в руках поднос с тремя металлическими супницами, каждая из которых была покрыта крышкой. Он принялся выставлять эти миски на стол, отчаянно грохоча ими. Женщина покинула помещение и заперла за собой дверь. Все время, пока негр грохотал мисками, столовыми приборами и толстыми белыми фарфоровыми тарелками, он не сводил с нас огромных круглых глаз. Я могла поклясться, что он впервые в жизни столкнулся с шизиками. Никто из нас не шевельнул и пальцем, чтобы снять крышки с супниц, а санитар отступил в сторону, и медсестра тоже. Ее интересовало, справимся ли мы с такой задачей, или ей придется делать это самой. Обычно супницы открывала и еду раскладывала по тарелкам миссис Томмолило, преисполненная своего рода материнским инстинктом. Но теперь ее уже выписали, и никто не спешил принять эстафету. Я была зверски голодна, поэтому я подняла крышку с одной из кастрюль. «Это чрезвычайно любезно с твоей стороны, Эстер», — сияя, произнесла медсестра. «А не пустишь ли ты заодно по кругу и зеленый горошек?» Я выловила себе зеленый горошек и потянулась передать супницу рыжей женщине гигантского роста, сидевшей от меня справа. Сегодня ее в первый раз подпустили к общему столу. Я уже как-то раз видела ее мельком сквозь раскрытую дверь одной из палат в самом конце коридора. Окно в ее комнате, маленькое и квадратное, было забрано решеткой. Она самым нелепым образом визжала и хохотала и призывно помахивала бедрами навстречу проходящим врачам. И смотритель в белой куртке, которому положено было следить за порядком в этом конце отделения, глядя на нее, прислонился к радиатору и чуть не спятил от смеха. Рыжая выхватила у меня супницу и опрокинула ее над своей тарелкой. Горошек вывалился не только туда, но и ей на колени и на пол, и покатился по нему, как какие-нибудь зеленые шарики. «Ах, миссис Мол», — грустно сказала медсестра, — «думаю, вам сегодня лучше пообедать у себя в палате». Она собрала большую часть рассыпавшегося горошка в миску и передала ее соседке миссис Мол. А саму миссис Мол повела прочь. Всю дорогу по коридору до своей палаты рыжая оборачивалась и строила нам рожи и издавала неприличные звуки. Негр подошел и принялся собирать посуду. Причем забирал он пустые тарелки у тех, кому вовсе никакого горошка не досталось. «Мы еще едим», — сказала я ему. «Вам придется подождать». «Ах, какие мы важные!» Негр насмешливо уставился на меня. Потом быстро огляделся по сторонам. Медсестра еще не вернулась от миссис Мол. Негр отвесил мне оскорбительный поклон. «Мисс Пис-Пис!» — пробормотал он сквозь зубы. Я сняла крышку со второй кастрюли и обнаружила там макароны, холодные и склеенные какой-то липкой пастой. Третья и последняя супница была доверху полна вареными бобами. я совершенно ясно осознала, что никогда и никто не дает бобы и горошек в течение одной трапезы.